Глава 18. Машина внезапно заглохла. Я бросил взгляд на приборную панель. Счетчик, который вечно показывал 100% зарядки батареи, умер. С чего бы? «Не понял», — задумчиво произнес я. «Мне говорили, что у меня под капотом практически вечный двигатель. Что произошло?» «Все хорошо, Лан, не переживай», — ободряюще улыбнулась Лиза. «Чего хорошего-то? Тачка явно сломалась, а я понятия не имею, как ее чинить», — в сердцах воскликнул я. «Машина в полном порядке. Просто мы почти на месте». «Что это значит?» — недоуменно вскинулся я. «Это значит, что мы находимся там, где наши артефакты вроде молнии Зевса бесполезны, на границе миров». «Чего?» — у меня чуть не отпала челюсть. «Что слышал?» — сказала она. «Мы только что пересекли невидимую черту, за которой начинается другой мир». Я озадаченно потряс головой. «Погоди, не спеши. Я что-то совсем не догоняю. Можешь мне толком объяснить, что произошло? Но без всяких ваших ученых словечек. А так, для дурачков, на пальцах». «Попробую», — кивнула она. «Начну с простого факта. Территория объекта 13 и прилегающие к нему зоны внутри намного больше, чем снаружи. Ученые долго думали над этим и нашли объяснение, согласно которому пространство здесь спрессовано. Грубо говоря, квадратный километр здесь равен 10 квадратным метрам там, на Большой Земле. А неучтенное пространство возникло в результате неудачных опытов твоего предка». «Звучит логично», — заметил я. «Да, на первый взгляд все более-менее понятно. Но непонятно другое. Внутри зона продолжает расширяться, и тогда сам собой напрашивается вопрос, а за чей счет? Мы с моим научным руководителем пришли к выводу, что расширение происходит за счет иных миров. Мне удалось вычислить, где находится эта граница между мирами, и я рада, что не ошиблась в расчетах. Где-то впереди есть портал в иные измерения. Туда мы и направляемся». «Портал в другие миры?» — задумался я. «Да. Скажи за это спасибо твоему далекому предку. Вы, ланские, удивительные люди. Иногда мне кажется, что твоя семья не от мира сего». Я молча вздохнул. Если бы только Лиза знала, насколько близка сейчас к истине. Но порталы порталами, а раз техника отказывается ехать дальше, выходит, что оставшийся путь придется проделать пешком. Лиза словно прочитала мои мысли, сказав: «Осталось недалеко». Я неопределенно пожал плечами. «Недалеко — это может быть и километр, и два, и вся сотня. Точнее, подруга не скажет. Стоит отдать Лизе должное. Когда я переложил все, что нам может пригодиться, в два больших рюкзака, она покорно взяла тот, что полегче, и потащила без ропота. Мы шли больше часа. Брошенный багги давно скрылся из виду. С каждым шагом ремни от рюкзака все сильнее врезались в плечи, но Лиза категорически отказывалась вставать на привал». «Еще немного», — с измученной улыбкой говорила она. Я кивал, и мы двигались дальше. «Слушай», — обратился я к ней, — «порталы — это, конечно, здорово, но я пока не могу представить себе, как это связано с жизнью императора». «Думаю, ты заслужил узнать правду», — сказала Лиза. «Об этом знает лишь узкий круг доверенных лиц. Ты заметил, что Николай III почти не появляется на людях?» «Если честно, как-то не следил за этим», — признался я. «Ему осталось недолго. Полгода, может, год». «Болезнь?» — понимающе протянул я. «Нет, его отравили англичане. Разумеется, не сами. Наши заклятые друзья понимают, какими последствиями это грозит», — произнесла Лиза. «Англичанка гадит. Я вспомнил историю моего мира. То, как убивали Павла I, чья политика пошла вразрез с интересами Великобритании, загадочную смерть Литвиненко от полония, расследование, по которой быстро спрятали под грифом «секретно», и не менее загадочное отравление Скрипалей». «Да, англичанка. Они очень умные. Такие вещи всегда делают чужими руками. И практически невозможно хоть что-то доказать». «То есть в этой истории замешаны наши?» — отнюдь не удивился я. «Без предателей не обошлось. В окружении императора всегда есть те, кто чем-то недоволен и жаждет перемен. Они и отравили государя. Николай смертельно заболел. По сути, он гниет заживо». «Ну а доктора что? Неужели они не могут помочь?» Лиза посмотрела на меня, как на наивного чукотского юношу. «И медицина, и магия оказались бессильны. С таким ядом в России прежде не сталкивались. Все, что могут наши специалисты, поддерживать жизнь государя. Однако с каждым днем это становится все труднее и труднее». «Так мы что, идем в другой мир искать противоядие?» — замигал я. «Нет», — покачала головой Лиза. «Мы, а вернее я, идем в портал, чтобы переместиться в прошлое и не дать злу совершиться». «I'll be back», — хмыкнул я. «Что?» — вскинулась спутница. «При чем тут эта фраза на английском?» «Да так», — неопределенно сказал я, ощущая себя не то терминатором, не то Марти Макфлаем из будущего. Потом до меня дошло. «Погоди. Ты сказала, что это портал в иной мир. Как ты собираешься попасть в прошлое?» «По моей гипотезе, пространство в порталах включает в себя и дополнительное четвертое измерение. Ты догадываешься, что речь идет о времени?» «Допустим», — кивнул я, хотя услышанное начинало походить на какой-то бред. «Даже если все так, как ты говоришь, объясни мне, дураку, пожалуйста, как ты окажешься в нужное время в нужном месте и почему без меня?» «На оба вопроса у меня один ответ. Эмоциональный якорь». «Эмоциональный что?» «Якорь. Сильное чувство, которое поможет перенестись в нужный момент времени. Дело в том, что императора отравили на моих глазах. Скажу больше, в тот день я своими руками дала ему этот яд». «Ты?» Я не верил своим ушам. «Да». Грустно кивнула она. «У нас... В общем, какое-то время мы с ним встречались». «Вы были любовниками?» «Были». Гордо приподняла подбородок она. «Тебя это шокирует?» «Даже не знаю, что тебе и сказать. Сегодня просто день сюрпризов». «В истории той любви нет ничего удивительного. Наши семьи всегда были дружны. Я знала Николая практически с пеленок». «Ну да, ну да. На одном горшке в садике сидели». «Не надо, Лан. Это не смешно», — попросила она. «Да, тогда мы любили друг друга. И не переставали любить, даже когда родители навязали ему жену. Плоскую, как доска, немку из королевского рода. Сильные мира сего бессильны в том, что касается их личной жизни. Жениться по любви они не могут». «Но они могут отказаться от короны». «Это не про Николая. Его с детства воспитывали как будущего императора. А император — это в первую очередь ответственность. Перед страной, перед народом. Для него это не пустые слова. России повезло с правителем». «В общем, он предпочел власть любви». «И я его не виню в этом», — твердым тоном объявила Лиза. Потом ее плечи поникли. «После их свадьбы мы перестали встречаться. Я сделала все, чтобы удалиться от него. Занялась наукой, завела несколько ничего не значащих романов. Родители думали, что между мной и Николаем все перегорело. А потом, года три назад, мы случайно встретились и...» Она помолчала. «Это было нашим единственным и прощальным свиданием, прошедшим в обстановке совершенной секретности. И я... Вот этими руками...» Лиза с тоской посмотрела на свои ладони. «Кормила его конфетами из коробки с отравленным шоколадом. Вернее, что этот шоколад отравлен, я узнала потом, когда Николаю стало плохо. Очень плохо. Он едва не погиб тогда. Ну а потом... Потом я принялась искать решение, как его спасти. И, кажется, нашла ответ здесь. Теперь ты знаешь, что такое эмоциональный якорь. Я вернусь в прошлое, чтобы спасти государя», — заключила Лиза. «Ты любишь его?» «Я не знаю», — призналась она. «А что, для тебя это имеет какое-то значение?» «Наверное, нет». «Мне просто было с тобой хорошо. Вы, Ланские, не зря прослыли дамскими угодниками. Кажется, я понимаю, как твоему предку удалось вскружить голову императрицы настолько, что ради него она пошла на такой риск». «Так, хватит», — резко бросил я. «Как мы поймем, что оказались в портале?» «Поймем», — тихо сказала она. «Обязательно поймем». Дальше все было, как в голливудском кино. Послышался какой-то треск, в воздухе резко запахло озоном, как после грозы, по бокам от нас побежали молнии, разрывая пространство. А где-то впереди воздух колыхался, словно прозрачный вязкий кисель. Картина была одновременно монументальной и какая-то сюрреалистическая. «Портал?» — спросил я. «Портал», — прошептала Лиза. «Я знала, что не ошибусь, что окажусь здесь». Взгляд у нее был безумным. «Что нужно сделать, чтобы попасть в нужное время?» — крикнул я, понимая, что еще немного, и произойдет перенос. Вот только куда хрен его знает, и знает ли вообще? «Четко представить, куда ты хочешь попасть?» — отозвалась Лиза. «Куда я хочу попасть?» В моей жизни было не так уж много эмоциональных якорей, и один из них, самый яркий, был связан с этим моментом. «Домой. Очень хочу домой, чтобы исправить мою и не только мою жизнь». Я решительно шагнул вперед в открывающееся передо мной окошко. Бах! Что-то оглушительно хлопнуло по ушам. Я покачнулся, перед глазами помутилось, а потом сфокусировал взгляд. Это был совершенно чужой мир, который я прежде никогда не видел. Угрюмый, окрашенный в мрачные коричневые тона. Так, наверное, выглядит безысходность. Я оглянулся. За моей спиной с треском рвущейся простыни захлопнулся проход. Выходит, я сделал что-то не так. Что именно, выяснять было некогда. Навстречу шли пятеро в длинных коричневых одеждах, похожих на монашеские. Никогда не забуду выражение их глаз. Абсолютно пустое, лишенное признаков жизни. Таких глаз не бывает даже у мертвецов. В руках они держали мечи причудливой формы. Единственная аналогия, что пришла мне в голову, это малайские крисы. Такие же странные и асимметрично изогнутые. Лезвия были обнажены. Кажется, незнакомцы не питали ко мне дружеских чувств. Я вскинул винтовку наперевес. Если в этом мире еще не знают, что такое огнестрельное оружие, то самая пора познакомить их с ним. Единственное, что удерживало меня, это нежелание атаковать первым. Я все еще надеялся разойтись миром с этими людьми. А может и нет. Расстояние между нами сокращалось. Чем ближе подходила ко мне эта пятерка, тем лучше я понимал, что дружеской встречи не получится. Но все равно оттягивал до последнего и не спешил нажимать на спусковой крючок. Когда между нами оставалось не больше 10 метров, незнакомцы остановились. Взгляды их безжизненных глаз были прикованы ко мне. Под ними мне стало неуютно. «Ребята, а может, не нужно?» — сказал я, изображая улыбку. «Давайте дружить!» Бойцы переглянулись. Один из них, скорее всего старший, что-то прошипел. «Прости, не понимаю!» — признался я. Атака была внезапной и стремительной. Бойцы, не сговариваясь, ринулись на меня. Я был готов к такому исходу событий и открыл огонь, но, к моему удивлению, очередь не нанесла атаковавшим никакого вреда. Пули просто пролетели сквозь них, будто на меня напали не люди, а призраки. Вот так, значит. Единственное, что могло мне сейчас помочь, — ловкость. С меня могли бы брать пример индийские йоги. Я сам от себя не ожидал, что смогу увильнуть сразу от нескольких ударов, скрючившись при этом буквой «зю». И почти сразу ощутил боль в левом плече, которого коснулся клинок нападавшего, к счастью, не рубящим ударом, а вскользь. Призраки или не призраки, но их мечи разили как настоящие. Собственно, они и были настоящими, в отличие от плоти их хозяев. Демоны, призраки, будь они кто угодно, для меня это было неважно. В любом случае, они напали на меня. Я ощутил физическую беспомощность, когда понял, что не могу причинить им вред ни руками, ни ногами. Я просто месил воздух. Выпад, подсечка, захват. Все без толку. Ни один прием не помогал добиться хоть какого-то результата. Как защититься от этих бестелесных существ? Как их убить, если ни я, ни мое оружие ничего не могли поделать? Это был тот случай, когда приходится забить на любые запреты. «Стоп!» — одернул я себя. «Да, я опасался использовать магию на землях, прилегающих к объекту 13. Но это другой мир с другими законами. Что если...» Внутренний резерв маны никуда не делся и не исчерпал себя. Понятия не имею, насколько его хватит, но то, что есть, пущу в ход без всякого колебания. Надоело изображать из себя гуттаперчевого мальчика и быть игрушкой для битья. Хватит уклоняться под невообразимым углом, пора самому переходить в атаку. Но для начала необходимо разорвать дистанцию между нами. Вспомнив, что способен скакать как блоха, я подпрыгнул в воздух и, сделав кульбит, приземлился за спинами пятерки призраков. По правой руке пошло приятное тепло, формируя что-то вроде ковбойского лассо. Резким движением я выбросил магическую веревку вперед и захватил ею горло первого, кто подвернулся. Что? Слопали гады? Ваш призрачный облик — ничто против всплеска магической энергии. Дернув со всей силы, подтащил бестелесного к себе. Тот забыл о всяком сопротивлении, пытаясь одной рукой освободить горло, а другой с кривым мечом перерубить лассо. Ни то, ни другое у него не получалось. Никогда не видел призрака с вытаращенными, как у рыбы, выброшенной на берег глазами. Да я вообще прежде призраков не видел, разве что только в страшилках. Теперь в его взгляде появилась не только безжизненная пустота. Он ненавидел меня и боялся. Все это я мог прочитать у него в глазах. И этот страх придавал мне сил». Существо оказалось не только лишенным тела. Оно не весило ничего, было легче, чем пушинка. Я раскрутил веревку и метнул призрака в четверку его приятелей. Никогда бы не подумал, что буду играть в городки с этими созданиями. Если я лично не мог причинить им вреда, то друг от дружки им все-таки прилетало. Бросок свалил сразу двух противников, а к моим ногам упал меч одного из них. В тот миг я не думал, что это оружие может оказаться заколдованным, убивающим всех, кто рискнет к нему прикоснуться, за исключением владельца. Я чувствовал нарастающий кураж и потому безрассудно рисковал. Раз! и мои пальцы обхватили неожиданно холодную и шершавую рукоятку. Два, и замах снес башку прежнему хозяину меча. Фехтование никогда не было моим коньком. И учили меня всегда постольку поскольку. Однако я сам не ожидал от себя воистину д'Артаньяновской прыти, когда дело дошло до спасения собственной шкурки. Призраки не могли противостоять своим же мечам. Я даже не понял, что вхожу во вкус. Я ощутил то самое упоение боем, когда просыпаются глубинные инстинкты. И ты ощущаешь, как кипит в тебе горячая кровь предков. Еще немного, и я обнаружил, что врагов у меня больше нет. Все пятеро противников были повержены. А потом они начали исчезать, оставляя после себя ману. Не очень много, но хватит, чтобы пополнить растраченный запас. Этот мир оказался ко мне враждебен, но я не собирался находиться в нем ни одной лишней секунды. Очень хочется верить, что Лизе повезло больше, чем мне. И она сейчас оказалась именно там, где и хотела быть. Что касается меня, возможно, следующая попытка окажется удачней. Я вернулся к закрывшемуся порталу, дождался, когда он запульсирует и по воздуху пройдет рябь, вздохнул и сделал очередной шаг навстречу неведомому. На сей раз эмоциональный якорь сработал на все 100. Я оказался прямо напротив дома, в котором жила Катя Кречетова, девушка, которая могла бы стать моей невестой, если бы не то чудовищное убийство, что едва не повесили на меня. Если я угадал на все 100, сейчас, под трели, издаваемые домофоном, откроется дверь подъезда, и из него выйду я, из прошлого».